разберусь. Зачем разборки, когда все мертвые заранее с рождения? И почему крики, ссоры? И почему все споры, когда мы мертвые с рождения? Или уже в утробе? А лучше да, вот, а лучше да. До утробы мертвые уже. А лучше до утробы. Я всегда не разберусь, зачем разборки, когда все мертвые заранее с рождения. И потому усталые рождались поколения и умирали от скуки и от тоски, и умирали от скорби и печали, и забывали, потому что и забывали, потому что не знали, поэтому и забывали. Не разберусь, зачем разборки, когда все мертвые, мертвые, мертвые заранее с рождения, все мертвые заранее с рождения, мертвые все заранее с рождения.